Пятое. Культ личности и культ Ленина. В Советском Союзе ленинская скромность вошла в пословицу. Бесконечно занятый и деловой до мозга костей, Ленин, вероятно, действительно был довольно равнодушен к византийскому фимиаму, хотя бы уже потому, что не имел досуга им наслаждаться. Казалось бы, после смерти Ленина совсем уж не было нужды создавать его культ, тем более что Сталин, который только благодаря параличу и смерти Ленина удержался на благодатном посту генерального секретаря ЦК, не испытывал к покойному ничего, кроме своей обычной ядовитой ненависти. И однако именно после смерти Ленина культ его личности стал расцветать. Сталин сразу выступил в роли главного глашатая и толкователя ленинизма, который он определил как марксизм эпохи империализма и пролетарских революций. Позднее, когда мощный хор льстивых голосов блудливо воспевал великого Сталина, сам он скромно поминал Ленина и даже провозгласил однажды оригинальный тост «За здоровье Ленина и ленинизма». В день смерти Ленина, 22 января каждого года, в Большом театре в Москве проходило торжественно-траурное заседание, где делался доклад под стереотипным названием «Столько-то лет без Ленина под водительством Сталина по ленинскому пути». Благосклонно пропускаемой цензурой в газетах печатался миф, будто перед решением трудных вопросов товарищ Сталин по ночам спускается один в мавзолей посоветоваться с Ильичем. После того, как товарищ Сталин спустился в мавзолей на более длительный срок, культ Ленина резко усилился. Этому не помешали ни рассуждения Маленковского периода о роли личности в истории, ни последовавшее при Хрущеве разоблачение культа личности Сталина. Но особенно пышно культ Ленина расцвел после Хрущева. Постановления и речи, книги, брошюры, статьи, лекции, кинофильмы, радио и телепередачи, заседания и конференции, мемориальные доски и комплексы, плакаты, портреты и бюсты Ленина – вся эта продукция пропагандистской машины номенклатуры быстро перевалила узкий рубеж, отделяющий, по словам Наполеона, великое от смешного. Думается, что действительно, если бы Ленин мог услышать раздававшиеся тогда в советской печати в его честь бесстыдные панегирики, он почувствовал бы острое омерзение. Такое чувство охватило и жителей Советского Союза. Народ выразил это чувство, как обычно, анекдотами. Даже при Сталине бывали анекдоты о его культе, например, такой «Час говорят о товарище Сталине», «Два говорят о товарище Сталине», «Три говорят о товарище Сталине». Что происходит? Юбилей Чайковского. Тут же, на фоне официальных обещаний заняться, наконец, производством товаров для населения, появилась серия анекдотов о предполагаемых товарах. Духи – аромат Ленина. Трехспальная кровать – Ленин всегда с нами. Мочалка – по ленинским местам. С анекдотом о юбилее Чайковского перекликался анекдот о конкурсе на лучший памятник Пушкину. Третью премию получает монумент «Ленин читает Пушкина». Вторую – «Пушкин читает Ленина». Первую – «Ленин». Но как бы ни издевались в народе над ленинским культом, этот культ старательно поддерживается номенклатурой, отдал дань ему и Горбачев. Цель – прививать народу и постоянно поддерживать в нем культ вождя. Глава партии, особенно если он к тому же является главой правительства, занимает те же посты, которые занимал в свое время Ленин, но все-таки неудобно избирать на пленуме ЦК классика марксизма-ленинизма. Вождь должен сам суметь пройти путь от удачливого номенклатурщика до великого гения человечества и создать свой собственный культ, постоянно хранимым эталоном которого служит культ Ленина. Генеральный секретарь ЦК КПСС в качестве главы класса номенклатуры стремится всячески раздуть культ своей личности. В идеале, который был пока что достигнут только Сталином, вождь провозглашается равным Ленину. В своей наивной книжке о Сталине Анри Барбюс нашел для этого явления удачную формулу «Сталин Это Ленин сегодня. В таком идеальном случае культ живого вождя затмевает собой культ покоящегося в мавзолее, и наоборот, чем дальше живой руководитель от вершины обожествления, тем активнее пропагандируется культ Ленина. Такова своеобразная закономерность. А как же марксистское учение о роли личности в истории? Собственно, оно и породило культ Ленина как эвфемистическую форму культа вождя. Ведь если смог Ленин стать после смерти Маркса и Энгельса этаким живым богом марксизма, то только естественно, что после смерти Ленина кто-то должен занимать это место. Кто же? Ясно, что номенклатурщик номер один, глава партии. Таковы побудительные мотивы обожествления Ленина и культовых песнопений приверженцев научного социализма. Право на культ своей личности – это дополнительная, особая привилегия главного номенклатурщика. Поэтому культ личности, независимо от качеств этой личности, окружал и будет в дальнейшем окружать каждого руководителя ЦК партии до тех пор, пока существует система реального социализма.